По-английски, конечно. Он немного знал язык. «Чего это слон не выходит?» «А это он, — говорит, — обиделся. И значит, не зря. Теперь ни почем работать не станет, пока не отойдет». А тут слон вышел из-под навеса, пошел к калитке и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет. А хозяин только смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком и ну тереться. Дерево здоровое, прямо все ходуном ходит. Это он чешется вот так, как свинья об забор. Русские моряки восхищаются. Об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, а ходит чесаться к дереву. Говорят хозяину: «Какой он у тебя умный!» А он хохочет. «Ну, — говорит, — если бы я 150 лет прожил, не тому еще выучился бы». Слон-то, оказывается, еще его деда нянчил. Еще рассказано, как слоны на речке мыли своего слоненка. Очень забавно. Глава 4. Но особенно я любила в детстве, тоже перечитывала не раз, рассказ Житкова «Мангуста». Там описано, как храбрая мангуста борется с большой змеей. А именно этим они и знамениты, что не боятся змей, а отважно на них нападают. С человеком же, оказывается, ведут себя довольно мило. Вот один купил на Цейлоне 2 мангуст в клетке и решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу. Готово. Мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с коготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец, но совсем не больно. Это она нарочно так играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса черным блестящим глазом. Мне скорее захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, как эта самая мангуста юрк и уже побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, все нюхала и крякала, крык-крык, как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку, и готово. Мангуста уже за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крякнула весело и снова спряталась. И вот слышу, она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех 4 лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, как от выстрела. Так что это за зверек? Как он выглядит-то? Вот возьмите книжку Житкова и все там узнаете.